Чичиков почувствовал то и другое — и уважение, и робость. Наклоня почтительно голову на бок и расставив руки на отлет, как бы готовился приподнять ими поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом и сказал: «Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уважение к доблестям мужей, спасавших Отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству». Генералу, как видно, не понравился такой приступ. Сделавши весьма благосклонное движение головой, он сказал: «Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?» «Поприще службы моей», — сказал Чичиков, садясь в кресло не посередине, а наискось и ухватившись рукою за ручку кресел, — «началось в казенной палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же течение он и совершал по разным местам, был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн, ваше превосходительство. Терпением, можно сказать, повит, спеленат, и, будучи, так сказать, сам одно олицетворенное терпение. А что было от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая, так сказать, кисть не сумеет передать, так что на склоне жизни своей ищу только уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства». «У кого это?» «У Тентетникова, ваше превосходительство». Генерал поморщился. «Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения». «К чему?» «К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: если бы я только мог чем-нибудь, потому что точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших Отечество, говорит». «Помилуйте, что ж он? Да ведь я не сержусь», — сказал смягчившийся генерал. «В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет приполезный человек». «Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство. Истинно приполезный человек. Может побеждать даром слова и владеет пером. Но пишет я чай пустяки какие-нибудь, стишки». «Нет, ваше превосходительство, не пустяки. Он что-то дельное пишет. Историю, ваше превосходительство». «Историю? О чем историю?» «Историю». Тут Чичиков остановился, и от того ли, что перед ним сидел генерал, или просто, чтобы придать более важности предмету, прибавил: «Историю о генералах, ваше превосходительство». «Как о генералах? О каких генералах?» «Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности. То есть, говоря, собственно, об отечественных генералах». Чичиков совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнул сам и мысленно сказал в себе: «Господи, что за вздор такой несу! Извините, я не очень понимаю. Что ж это выходит, историю какого-нибудь времени или отдельные биографии? И притом всех ли, или только участвовавших в 12-м году? Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в 12-м году. Проговоривши это, он подумал в себе: хоть убей, не понимаю. Так что ж он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов. Робеет, ваше превосходительство. Какой вздор!